Глава 14. На какое-то мгновение я сдалась. Захотелось побыть слабой и поплакать. И спустя 5 минут, конечно же, пожалела. Я не должна показывать ему свое отчаяние. Достаточно того, что уже пережила. Моих слез он больше не увидит. Но они все скатывались по щекам, оставляя на коже соленые дорожки и привкус горечи во рту. Я искусала губы в кровь, пытаясь изо всех сил сдержать предстоящую истерику, но воспоминания самого ужасного дня моей жизни наваливались камнями и пришибали к земле, стоило хоть немного поднять голову. Самир не дал зажить моей ране, еще и солью ее посыпал, чтобы жгла и кровоточила, чтобы не затягивалась подольше. Дурак. Но она и так никогда не заживет, ведь это не просто рана. Это зияющая дыра на месте, где когда-то билось сердце. Любила, горела от счастья и неприятностей. Кое-как дошла до комнаты, упала на кровать и, свернувшись калачиком, закрыла глаза, чтобы через минуту провалиться в беспамятство. Черный провал без сновидений и мыслей. Почти как пьяный обморок, с той разницей, что наутро ты проснешься в том же аду. И таблетка аспирина не поможет.